до своего собственного. Это была реальность, а не скопище символов. Каждая приходящая мелочь в каждый момент запечатлевает себя в вечности именно таковой. Смысл ее заключен в ее собственном бытии, а бытие это как раз и является бытием самой-самой большой буквы. Ну, за что ты любишь любимую? За то, что она есть. Собственно говоря, так ведь определяет себя Бог. Я есмь сущий. Женщина есть сущая, и доля ее сущности переливается через край, преображая Вселенную. Тогда предметы и события уже не просто представители классов, они обретают уникальность. Это уже не иллюстрации к абстрактным именам, а конкретные вещи. Затем твоя любовь проходит, и Вселенная с явственно различимым издевательским скрипом возвращается в прежнее бессмысленное состояние. Нельзя ли удержать ее от этого? Может быть, наверное, тут нужна любовь к Богу. Однако, добавил Риверс, это уже из другой оперы. Возьми смыть толковать об этом, все наши респектабельные друзья станут издеваться над нами, а то и упекут в психушку. Так что давай лучше вернемся обратно прочь от этой опасной перспективы, обратно к Кэти, обратно к тем последним незабвенным. Он оборвал речь. Ты ничего не слышишь? Теперь я отчетливо различил какие-то звуки. Это был приглушенный расстоянием и сдерживаемый героическими усилиями плач ребенка. Риверс поднялся, сунул трубку в карман, подошел к двери и открыл ее. «Бимбо?» — вопросительно окликнул он, а потом пробормотал себе под нос. «Как же он чудачина выбрался из своей кроватки?» В ответ послышались более громкие рыдания. Джон вышел в прихожую, и мгновение спустя раздались его тяжелые шаги на лестнице. «Бимбо!» — услышал я. «Дружище Бимбо, решил изловить Санта-Клауса с поличным, так что ли?» Плач взметнулся до трагически высокой ноты. Я встал и отправился наверх следом за хозяином. Риверс сидел на последней ступеньке, обняв гигантскими ручищами, высовывающимися из грубых шерстяных рукавов, крохотную фигурку в голубой пижаме. «Это же дед», — повторял он, — «смешной старый дед». «Бимбо с дедом друзья, верно?» Рыдания понемногу утихали. «А почему Бимбо проснулся?» — спросил Риверс. «Почему вылез из кроватки?» «Собака!» — произнес малыш. И, вспомнив свой сон, заплакал опять. «Большая собака!» «Собаки, они смешные!» — уверил его Риверс. «Собаки такие глупые, что ничего не могут сказать, кроме гав-гав. Подумай, сколько всего может сказать Бимбо. А? Мама, пипи, папа, киска. А собаки не такие умные, ничего не умеют, только гав-гав». Он залаял ищейкой. «Или тяв-тяв». На сей раз это был комнатный шпиц. «Или вау-вау». Он взвыл забавно и жалобно. Малыш неуверенно вперемешку со всхлипами засмеялся. «Ну вот и ладушки», — сказал Риверс. «Бимбо, знай себе, смеется над этими глупыми собаками. Только увидит какую-нибудь, только услышит ее дурацкое гавканье. И ну, смеяться, ну, заливаться». Тут ребенок рассмеялся уже от души. «А теперь, — сказал Риверс, — Бимбо с дедом пойдут на прогулку». По-прежнему, держа ребенка в объятиях, он встал и побрел по коридору. «Вот здесь живет дед, — сказал он, раскрывая первую дверь. — Боюсь, что у меня мало интересного. Следующая дверь была приоткрыта, он вошел внутрь. А тут живут папа и мама, а вот шкаф, и в нем вся мамина одежда. Хорошо пахнет, правда?» Он громко потянул носом. Малыш последовал его примеру. «Да, все равно цель одна, — продолжал Риверс. — Секс, секс и секс, вот на чем держится мир. И как мне не жаль, бедняга Бимбо, очень скоро тебе предстоит убедиться в этом самому». Он нежно потерся щекой о светлые шелковистые волосики мальчугана, затем подошел к большому в полный рост зеркалу на двери ванной. «Взгляни-ка на нас!» — позвал он меня. «Нет, нет, ты только глянь, глянь». Я приблизился и стал рядом. Мы отражались в зеркале, двое согбенных поникших стариков, а на руках у одного из них маленькое божественно прекрасное дитя. «Подумать только, — сказал Риверс, — подумать только».